Примерно в полночь температура начала падать. Сперва мужчины объясняли это тем, что забрались на большую высоту, а ночью высоко в горах всегда холодно. Они дрожали и лишь плотнее запахивали на себе куртки, но холод проникал сквозь джинсы и овчину, пробирал до самых костей, и они придвигались все ближе и ближе к костру. Ниже нуля, а температура все продолжала падать. Взглянув на небо, полицейские заметили, как над вершинами гор сгущаются тяжелые черные тучи. Вдалеке на склоне они заметили огонек костра, но пелена тумана тут же скрыла его из вида. Помощники Льюиса были люди крепкие, закаленные зимними холодами, но ведь теперь последняя декада октября, и для настоящих холодов еще рано. В 2 часа рейнджеры прикинули и пришли к выводу, что сейчас не меньше -20. Они поднялись и начали прыгать и бегать вокруг костра, дуя на замерзшие руки и подкидывая в костер все новые ветки, но толку было мало. В небе закружили первые снежинки, с шипением падали в костер, отбирали тепло. Старший рейнджер, лязгая зубами, подошел к шерифу. «Знаешь, мы с Кэллом решили ехать к нашей хижине в заповедник Кастера, а там что, теплей? Наверняка». «Что, черт возьми, тут происходит? Небось, подумай, что я рехнулся, шериф? Ладно, говори». Снег валил все гуще. Звезд на небе не было видно, на них надвигалась мутная белая пелена. Здесь пролегает граница между землями Крау и Шошонов. Много лет тому назад, еще до прихода белого человека, здесь сражались и гибли индейские воины. Индейцы верят, что духи погибших все еще бродят по этим горам и считают это место заколдованным. Очень мило. Но при чем тут эта чертова погода? Я же говорю, похоже на бред сумасшедшего. Но индейцы считают, что сюда еще является вездесущий дух. Он приносит с собой холод долгого сна, против которого не выстоит ни один человек. Нет. Конечно, я понимаю, это какой-то климатический феномен, явление природы, но как бы там ни было, надо отсюда сматываться, иначе замерзнем. Шериф Льюис призадумался, потом кивнул. «Седлайте лошадей», — сказал он. «Мы уезжаем, а ты поди скажи Брэддоку и его людям». Рейнджер вернулся через несколько минут, сказал, что спустится к устью ручья, но дальше отсюда никуда не пойдет. Дрожа от холода, шериф, рейнджеры и полицейские переправились через ручей и через густой сосновый лес двинулись в сторону плато Сильвер-Ран. В лесу было теплее, около нуля, они развели костры и выжили. Примерно в половине 5 утра с гор сошла снежная лавина и обрушилась вниз. Огромная белая волна стеной надвигалась на скалы, потом рухнула в пропасть, на дне которой протекал ручей, и завалило ее снегом до краев, и остановилось примерно в полумиле от края плато Сильвер-Ран. 2 часа спустя шериф Льюис стоял на опушке леса и глядел на юг. Горы были белым-белы от снега, восточные склоны порозовели, близился рассвет. Небо приобрело цвет индиго. Всю ночь шериф держал рацию под курткой, согревал ее своим телом, а потому она работала. «Джерри», — сказал он, — «ты нам нужен здесь и быстро». «Плохи дела. С гор сошла лавина и страшно похолодало. Нет, мы на опушке леса, в том месте, откуда ты вчера эвакуировал раненого. Там нас и найдешь». 4-местный вертолет приземлился на свободном от снега участке плато. Льюис сел рядом с пилотом, остальные разместились сзади. «Летим вон к той горе. А как же этот ваш снайпер?» «Не думаю, что кто-то будет в нас стрелять. Если они выжили, им можно считать, крупно повезло». Вертолет полетел тем же маршрутом, что и накануне. Форк-Крик был завален снегом, торчали лишь верхушки деревьев. От людей Брэддока не осталось и следа, и машина направилась к горе. Шериф пытался определить внизу то место, где вчера видел костер, Пилот явно нервничал, описывал широкие круги и не снижал высоты. Льюис заметил первую маленькую чернильно-черную точку на склоне горы, то был вход в пещеру, а перед ним находилась присыпанная снегом площадка, на которую вполне мог сесть вертолет. «Садись, Джерри!» Пилот, осторожно маневрируя, полетел между скалами, прицеливался, точно снайпер, боялся зацепить склон и боялся снова нарваться на пулю, но человека со старинным ружьем видно не было. Вертолет сел, но винты Джерри выключать не стал на тот случай, если вдруг придется срочно взлететь. Шериф Льюис спрыгнул на землю, держа револьвер наготове. За ним из вертолета вышли полицейские с ружьями и окружили вход в пещеру полукольцом.